Глава вторая. Ведьму в нашем мире не жалели. Их рвали, душили, топили и жгли на кострах. Мою пра-пра-пра-бабку сначала утопили, а потом сожгли, чтоб наверняка. И если магов можно было просто лишить силы, то ведьм, которые были практически едины с природой, оставалось только устранять таким способом, как казнь. Люди боялись магии еще с давних времен, когда наш мир чуть не уничтожили два враждующих клана ведьмаков. И тогда был введен закон о смертной казни для любого, кто будет замечен в колдовстве. Сейчас это я, единственная ведьма Агрохана. Ах да, инквизитор тоже один на весь мир. Давно не рождались люди, способные чуять магию, и именно поэтому Дента так долго и тщательно искали. Повезло ж ему родиться именно в моей деревне. И у меня созрел план. «Демон!» Грохнув дверью, я влетела в дом и наткнулась на метелку. Она прыгала на месте, явно нервничая, но вылететь на улицу боялась. Демон же вальяжно расположился на стуле и умывался языком. «Чего орешь, ненормальная?» Недовольно пробурчал мохнатый комок, не отвлекаясь от занятия. «И кто этот мужик? Тебе едва исполнилось 18, а ты уже мужиков в дом таскаешь!» Я чуть воздухом не подавилась от возмущения и вытаращила глаза на котейку. «Это Дент, хозяин дома, между прочим!» «И что ему здесь надо?» «Какая разница, что ему здесь надо? Он инквизитор, демон!» Вот теперь заволновались все. Кот вспомнил, кто такой Дент, метелка сделала вид, что она просто инвентарь для уборки и брякнулась на пол. А я побежала наверх обдумывать и записывать план по уничтожению инквизиторов. Забыла совсем о трухлявой лестнице, и когда за мной осыпались две ступеньки, даже не заметила этого. Итак. Появился он только сегодня, иначе бы вся деревня уже гудела, и давно бы вытащили праздничные столы, те, что на всю улицу тянутся. Значит, никто Дента не видел, кроме меня. Продавщица в лавке, а он наверняка пошел в лавку, не считается. Ей никто не поверит, инквизитора давно уже мысленно схоронили. Значит, нужно успеть его... «Ты чего бормочешь?» Кот спрыгнул со шкафа и подошел ко мне, пытливо заглядывая в глаза. «Ничего!» – встрепенулась я и быстро отложила перо. Опасливо покосилась на пергамент, где от переполняющих меня чувств довольно подробно изобразила смерть инквизитора. «Ничего необычного. Просто пустой подвал. Просто огромный амбарный замок на двери. И Дент, запертый навечно». «Что?» Демон даже подпрыгнул на месте и стукнул лапы по моим художествам. «Ты совсем, что ли? Да тебя за такое...» «Что меня за такое?» Я смяла лист, скатилась с кровати и решительно пошла к двери. «Казнят?» «Демон, я ведьма, меня и так это ждет. А так хоть будет шанс выкарабкаться». Да не смогла бы я воплотить свой план в действие. Никогда. Это был какой-то душевный порыв, не более того. Как утопающий, который за соломинку держится, так и я хваталась за любую идею, даже такую безумную. Но в ту минуту я была полна решимости. Не зря я ведьма, не зря черная. Шла, высоко подняв подбородок. Только глаза скосила, чтобы видеть ступеньки и не провалиться в одну из них. Сзади бежал причитающий кот, а под потолком беспокойно кружилась метелка. В подвале пахло сыростью, плесенью и почему-то грязными носками. Заткнула нос рукавом и позлорадствовала, когда представила Дента в качестве заложника. И тут мои планы решил нарушить ветер. При том, что на улице тихо и спокойно, внутри дома разыгрался настоящий ураган. Земляная насыпь в подвале поднялась тучей, пыль летела в глаза, забивалась в рот и уши, кот орал, метелка скрылась из поля зрения. Наверху грохнулся шкаф, Послышался звон разбиваемого стекла в дверцах, летала по воздуху посуда. Я высунула голову и еле успела увернуться от стайки ножей. «Бенни!» — раздался крик внезапно явившегося инквизитора. «Бенни, хватит!» Мужчина поставил бумажные пакеты прямо на пол, потому что стол носился под потолком вместе с посудой. От страха у меня даже спина взмокла. Трясущимися руками прикрыла за собой дверь в подвал, и в этот момент все, что летало, парило, билось о стены, вдруг замерло и с грохотом вернулось на пол, сотрясая стены. «Ой!» Пришлось упереться спиной в дверь, потому что Дент подошел ко мне так близко, что я едва не касалась кончиком носа его груди. Ладони вспотели, в горле пересохло. Я очень хотела грубо сообщить мужчине все, что я думаю о таком вторжении в личное пространство, но вышел какой-то жалобный писк. «Отпусти! Те! Меня! Пожалуйста!» И разрыдалась. «О, создательница! Этого мне еще не хватало! Я ревела и остановиться не могла! Ну, давай, бери меня за ворот и тащи в свою тюрьму!» «Или где вы там невинных ведьм сжигаете?» Но меня только осторожно прижали к себе огромной ладонью и неуклюже похлопали по спине. Дент прочистил горло, вздохнул и промолчал. А меня от этой крохи заботы затрясло в новом приступе плача. Стараясь не обращать внимания на умопомрачительный запах древесной коры, исходившей от его рубашки, шмыгнула носом и отстранилась. Заставила себя поднять глаза и встретиться с ним взглядом. «Не нужна ты мне, поняла?» — раздраженно произнес мужчина. «Я вернулся, чтобы жить спокойной жизнью, а не гоняться за мелкими ведьмами. 10 лет мне хватило по уши, чтобы осознать это. Пусть за магией в мире следит кто-нибудь еще». «До меня дошло, но не сразу». Даже ресницами похлопала и головой потрясла, на что инквизитор повторил. «Не сдам я тебя. Не нужна ты мне, ясно? А теперь собирай вещи и можешь идти». Меня уговаривать не пришлось. Метнулась наверх, влетела в комнату и подхватила на руки еще не разобранную сумку. «Куда собралась?» «Демон, мы уходим. Пока нас отпустили, идем». Сердце все никак не желало успокаиваться и билось с бешеной скоростью. «Ух, быстрее бы сбежать, лишь бы он не передумал!» Кот дернул ушками. «Уверена? А что ты скажешь отцу? А как же самостоятельная жизнь? И вряд ли тебе вернут уплаченные монеты!» Зародившиеся в душе сомнения заставили меня опустить сумку и плюхнуться на кровать. Обвела взглядом комнату, которая выглядела так, словно тут драконы забавлялись, и представила лицо отца. «Я же говорил, чтобы оставалась дома, Мия. Твоя самостоятельность тебе едва боком не вышла». «На меня такая обида напала, такая злость во мне поднялась». «И я тоже поднялась. И отправилась высказывать Денту все, что я думаю о выселении на улицу беззащитных девушек». «Господин инквизитор!» Пнула перевернутую катку и едва не свалилась с лестницы, но на кухню зашла с таким видом, что мужчина сразу понял. Со мной ругаться бессмысленно. «Ну, это мне так казалось. Дэнс же со смешинками в глазах осмотрел меня с головы до ног, закинул в рот печенье и спокойно запил молоком, при взгляде на которое у демона даже усы задрожали». «Господин инквизитор? Мия, ты серьезно?» Мужчина хмыкнул. И этот его хмык, капнувшее на рубашку молоко, окончательно лишили меня чувства самосохранения. «Я никуда не уйду. Я оплатила 3 месяца проживания, и 3 месяца я буду жить здесь». В наступившей тишине было слышно дребезжание усов демона. Где-то в углу тряслась метелка, а стены дома вдруг покрылись рябью и заходили волнами, но через мгновение все стихло. Впрочем, на странное поведение здания Дент не обратил внимания, и я решила, что мне это от переживаний померещилось. «Бенни, покажи ей, кто хозяин в доме!» — крикнул мужчина куда-то в потолок. Но ничего не произошло, отчего Дент нахмурился и крикнул снова. «Бенни!» Стены вновь пошли рябью, и раздался басистый голос. «Нехорошо маленьких обижать!» Я хлопала глазами и крутилась вокруг себя, чтобы найти странного гостя. Почему-то я никак не хотела верить в то, что говорит с нами сам дом. И волны на стенах, и бас из-под потолка, и... До меня дошло, кто устроил ураган. Дух дома. О них мало что известно, и, кажется, я лишь однажды читала в какой-то детской книжке о таких явлениях, как нематериальный домовой. Обычные домовяты исчезли вместе с магами и ведьмами, так как были наделены магическим даром, а вот духи домов и раньше-то встречались крайне редко, а в современном мире их и подобно не найдешь. «Бенни, это мой дом! Мой!» — обиженно засопил инквизитор. Он не был зол, но очень удивлен. Наверняка впервые кто-то осмелился пойти против его слова. «Твой?» — согласился с ним дух. «Но она меня помыла, убрала мусор, а ты меня бросил!» И в Дента полетела невесть, откуда взявшаяся отломленная ножка стола, которую вчера я так и не заметила, когда наводила порядок. «Да что ты творишь?» Мужчина увернулся и погрозил потолку кулаком. «Вот погашу источник, и будешь знать!» Дух сразу как-то стих. Напоследок тряхнув стены так, что на пол попадали картины, и наступила тишина. «Ладно, призраки с тобой, Мия. Оставайся, но скажу сразу. Когда будешь сбегать, а ты сбежишь сама и очень скоро, плотнее прикрой за собой входную дверь». Я смотрела вслед удаляющейся мужской, красивой, надо заметить, фигуре и нервно теребила прыгнувшего на руки демона. «Да хватит уже!» Кот вырвался из моих цепких пальцев и фыркнул. «Не знаю, как ты, а я не сбегу. Мне здесь нравится. Ты видела, сколько там внизу водится мышей?» «То-то же». «И где мое молоко? Ты обещала!» Звон в голове прекратился, а мысли все никак не хотели собираться в кучу и кружились, кружились, и в груди росло странное щемящее чувство. «Ида, никому не говори пока, что я вернулся». Я подпрыгнула от неожиданности, когда Дэн свесился в лестничный проем со второго этажа, и быстро кивнула, а потом расплылась в улыбке. «Вот оно! Он не выгонит меня! Он просто не может! И неудивительно, что он не хочет раскрывать свое возвращение. Быть инквизитором не самая лучшая доля. Отправили вон однажды на задание, и пропал человек на 10 лет. Но среди всех эмоций, испытанных мною сегодня, меня мучило безудержное любопытство. Как, где и зачем он скрывался так долго? Как вернулся? И ведь не выглядит измученным пленником. Наоборот, весел и жизнерадостен. И в отличной форме. Поймала себя на мысли, что думаю о Денте как о мужчине в самом интимном смысле этого слова. Даже стыдно стало перед самой собой. «Ты за молочком идешь или нет?» Показала демона язык и отправилась в лавку. В пакетах, которые Дент принес из лавки, я успела заметить и молоко, и мясо, и даже сладости. Но брать что-либо оттуда я точно не стала бы. И надеюсь, демону хватит сообразительности не обворовать инквизитора. Звон монет в кармане меня успокаивал, если бы не одно «но». Их всего 10. Хватит мне их на пару недель, и если сильно ужаться, то на месяц. При всей моей тяге к самостоятельности я совершенно не подумала, на что я буду жить. Был у меня кое-какой план, как можно заработать, но в связи с неожиданным появлением старых новых хозяев дома, гениальный план рисковал быть провальным. Вряд ли Дент отдаст задний дворик в мое безраздельное пользование. Деревня просыпалась. Пока я шла в конец улицы, встретила некоторых соседей, двоих из которых лучше бы никогда не встречать. Будь на мне моя собственноручно сшитая остроконечная шляпа, натянула бы ее до самого подбородка, но слишком она вызывающая, и сплетен соберет немало. Испокон веков в таких шляпах ходили только ведьмы. Поговаривают, что именно из-за острого кончика связь с магией становится лучше. Глупые. Сила у ведьм в волосах. Ярко-рыжих преимущественно. Некоторым везло иметь черную или каштановую шевелюру. Но одно неизменно. Колдовать лучше с распущенными волосами. В обычное время я собирала локоны в высокий хвост. Не сказать, что я часто колдовала. Так, по мелочи да по хозяйству. Я шла медленно, наслаждаясь свежестью раннего утра. В воздухе уже витал аромат свежих булочек из местной пекарни. Под ногами хрустел мелкий гравий, а ветерок ласково касался моего лица, словно заботливо укутывая меня с собой. Природа меня любила, а я любила ее. Не помню ни одного случая, чтобы я промокла под холодным дождем или обожглась огнем из камина. «Мия!» Притворно милый, писклявый голос над ухом заставил меня дернуться вперед. Нарочито радостно Герда распростерла руки, приглашая обниматься, а сама зубы со всей силы стискивала и улыбалась во весь рот. «Здравствуй!» — вежливо улыбнулась ей в ответ. Как всегда, помятое платье на девушке, сальные волосы и колючий взгляд. Неизменные атрибуты ее внешности. «А ты куда идешь такую рань? Я думала, дочки генералов, да и в общем все светские леди спят до обеда. Не привыкли ведь работать? А что еще с утра делать? Что, папочка уволил последнюю домработницу?» Вот то, из-за чего моя ровесница Герда, дочка булочницы, всю жизнь меня терпеть не могла. За то, что у моего отца была возможность дать мне дуэнью, слуг и образование. В то время, как сама Герда помогала на кухне в лавке самых малых лет и даже писать не умела. Жаль ее, но своей вины я в этом не вижу и отношусь к девушке дружелюбно. Грустно усмехнулась и поспешила обогнать неприятную особу. «Куда же ты торопишься?» Удивилась она и тут же, словно забыв о своем вопросе, взвизгнула. «Ой, а ты знаешь, что сегодня уже произошло?» «Нет, не слышала. Что?» «Лавку леди Марин ограбили! Говорят, украли вообще все, и деньги, и продукты. Вот только взлома-то не было. Вор прям словно сквозь стены прошел!» «Может, дверь забыли запереть с вечера?» — спросила я, уже догадываясь, кто это мог быть. «Но украсть?» «Ай-яй-яй, господин инквизитор!» «Ай-яй-яй!» «Да нет же, все было заперто!» Герда так вдохновленно рассказывала, что даже не замечала, как во время разговора плюется. Впрочем, это ее постоянная особенность. Да и ее возбужденность можно понять. Ограбление — едва ли не самый громкий скандал за последние годы. В нашей деревеньке все настолько тихо и спокойно, что пропавшую колбасу будут искать целым отрядом. А историю об этом передавать из уст в уста, пока не обрастет такими подробностями и фактами, что потомки будут удивляться, как люди вообще выжили в неравной схватке с вооруженным до зубов грабителем. Я бочком обошла плюющееся создание и ускорила шаг. Неприятная особа, сколько себя помню, почти каждая наша встреча с Гердой потом из ее уст выглядела для всех так, будто я к ней в подружки набиваюсь. «Ой, что же происходит? Да как же так? Кто посмел? И ведь это кто-то из наших соседей, возможно, кто-то из друзей. А завтра что? Нас самих из дома выкрадут?» Гвалт у лавки стоял знатный. Сюда сбежала добрая половина жителей деревеньки, и теперь все активно обсуждали утреннее происшествие. Леди Марин утирала слезы платочком, стоя на крыльце, и с радостью принимала соболезнования и всем своим видом выражала вселенское горе. «Было бы из-за чего убиваться, там еды-то два небольших пакета», — пробормотала я, раздумывая, а не свернуть ли назад. но вмиг возникла в памяти морда голодного кота и, прокашлявшись, пробралась сквозь толпу. «Доброе утро, соседи!» Соседи меня не особо любили и всегда подозрительно косились на мои волосы, но не разговаривать со мной не могли. Все-таки отец не последний человек в королевстве. «Доброе, Мия!» «Доброе!» «Здорово!» Искренне улыбнулся единственный, кто всегда рад меня видеть. Вихрастый мальчуган 10 лет от роду, живущий неподалеку от моего нового дома. «Леди Марин, я уже наслышана о том, что у вас произошло». Подвывая, дамочка залилась новым потоком слез. Честное слово, будто умер кто-то. «Но не могли бы вы продать мне немного провизии? Молока, хлебушка?» На слове «продать» слезы Марин мгновенно высохли. «Конечно, конечно, заходи!» Передо мной отворились двери в дом, на первом этаже которого располагалась продуктовая лавка. Вот вообще ничего не выглядело так, словно тут побывал грабитель. Идеальная чистота и порядок, аккуратно расставленные крупы на полках, ровехонько стоящие банки в холодящих шкафах. И как лавочница вообще так быстро заметила, что что-то пропало? «Ох, какое горе, какое горе! Ты только представь, половину товара вынесли подчистую!» У меня глаза на лоб вылезли, но я мужественно держалась, чтобы не крикнуть, что половину ее товаров Дент не донес бы в одиночку. А Марин все продолжала причитать, пока завязывала передничек и натягивала перчатки на морщинистые руки. «Мне бы молока, мясо, круп каких-нибудь», — перечисляла я, загибая пальцы. «И специй. Вон тех, для тушения». «А чего ваша домработница сама не пришла? Заболела? Или уволилась?» «Нет, я переехала, леди Марин. Начала самостоятельную жизнь». Сказала и поняла. «Сегодня жители деревни спать не смогут от такого количества убойных новостей». «Как отец тебя отпустил? Где же это видано, чтобы девушка жила одна?» «Мой отец придерживается прогрессивных взглядов. Спасибо, я пойду». Подхватила покупки и поспешила выбежать на улицу. Толпа и не думала расходиться, все что-то обсуждали, активно перешептывались и косились на меня. Обернулась на дверь лавки. «Как быстро расходятся сплетни в этом поселке!» Холодильник Дент разделил на две части. Верхнюю полку заняли его ветчина, молоко, сыры, нижнюю он предусмотрительно оставил мне. Предусмотрительно и очень странно, поскольку я думала, что мне ни в холодильнике, ни в этом доме места нет. Бенни развопился, заставил переложить продукты наверх. Буркнул мужчина и уткнулся в чашку с чаем, не отрывая взгляда от тоненькой книжки, что держал в руках. «Основы зелья варенья», — прочитала я, и в который раз за день мои брови поползли вверх. «Вы где ее взяли?» — громко зашептала я. «Книги же давно уничтожены все!» «Все да не все. Мне по статусу положено». Он окинул меня красноречивым взглядом. «Чтоб таких, как ты, ловить». «Не надо меня ловить! Я не сделала ничего плохого!» Со злостью запихнула бутылку молока на полку, потом опомнилась и достала снова. Налила в тарелочку, счастливый демон был тут как тут. «Я не виновата в том, что родилась такой. Я даже не колдую. Почти. И вообще, откуда вы про меня узнали?» «О, тебя с самого твоего рождения знает весь народ деревни, и я в том числе. А тот ураган? Знаешь, я не впервые видел такой. И в 100% случаях его создают магией. Понимаешь, о чем я? Так вот, хотя бы за то, что ты спалила парочку ни в чем не повинных домов, тебе можно вынести наказание». Инквизитор отхлебнул чай и довольно почмокал губами. «Но мне все равно. Не стану даже заморачиваться. Пусть этим займется тот, кто рано или поздно придет на мое место». Замерла на миг. «Видел ураган? Когда?» «Мужчине на вид не больше 30, а последнюю...» «Ладно, Предпоследнюю ведьму убили сотни лет назад. Почему вы такой? Что случилось, что вы теперь боитесь показаться людям? Так и будете жить затворником в этом дряхлом доме? На мои слова дух отреагировал рябью по стенам. «Прости, Бенни!» — крикнула я, и тут мой взгляд упал на лестницу. Она стала как будто бы новее и крепче. «Не твое дело, ведьма. Захочу и буду жить отшельником всю свою жизнь». «Она у вас очень долгая!» «Не твое дело, сказал же!» Он так резко встал, что стул, на котором сидел, перевернулся. Но мужчина, не оглядываясь, умчался наверх, оставив меня наедине со своими мыслями. «Да что такого произошло за эти годы?»